Мексиканец медленно повернул голову и уставился на меня. «Ты знаешь, на что нарываешься? Сказать?» — злобно прохрипел он. Я почувствовал такой прилив ярости, что даже в глазах потемнело. В висках у меня застучало, бешено заколотилось сердце. Я прикусил губу, чтобы подавить в себе гнев. Мне совсем не хотелось выяснять отношения с этим подонком прямо в ресторане. Кроме того, он был в подпитии, а я с пьяными, если этого можно было избежать, старался не связываться. Мексиканец был примерно моего роста, имел спортивное телосложение, но вряд ли он владел боевыми приемами борьбы, которым меня обучили в морской пехоте. Я знал, что в случае драки я, как детектив, никакого наказания не понесу, но мне все же не хотелось громкого скандала с мордобоем. Хоть и было странно, что какой-то посетитель ресторана из местных неожиданно подвалил к незнакомым людям и начал куражиться, я не придал этому никакого значения. Пока я глубоко дышал, стараясь успокоиться, тот начал рассказывать, что он собирается из меня сделать. «Дружочек», — уже спокойным голосом прервал я его, — «катись отсюда к черту, присядь где-нибудь со стаканом в руке и выпей, только не здесь». Мексиканец посмотрел на меня, что-то сказал по-испански, снова развернулся к Баф и положил руку ей на плечо. Не снимая руки с плеча девушки, он, глядя на нее, забормотал. Дословно то, что предлагал этот нахал Баф, я понять не мог. Мой испанский оставлял желать лучшего. Но некоторые грязные словечки, произнесенные им, мне были знакомы. Еще минуты я готов был взорваться. Я поднялся и оглядел зал в надежде, что, может быть, официанты придут на помощь и уведут хама. Но те не обращали на нас никакого внимания, видимо, полагая, что все обстоит нормально. В зале стояла тишина. Пока. У человека под мышкой есть очень чувствительное место. Попробуйте найти его у себя и слегка надавить на него пальцами. Вы почувствуете, будто в это место воткнули острый нож. Обхватив бицепс мексиканца, я просунул пальцы ему под мышку и сильно надавил на болезненную точку. Он взвизгнул, подпрыгнув над полом на полдюйма. Затем я развернул его лицом к себе. «Получил?» — спросил я. «Хватит приставать к девушке, а теперь линяй отсюда. Понял? Или я тебя размажу по стенам этого шикарного ресторана?» Я отпустил его руку. Некоторое время он, скривив губы, стоял и злобно смотрел на меня, потирая больное место. Затем парень двинулся было к выходу, но остановился, словно поджидая меня. «Что, мало еще хочешь?» — подойдя к нему, спросил я. «Встретимся на улице». «Никаких встреч, не будь болваном». Он что-то сказал по-испански, а потом добавил: «Жду на улице». С этими словами мексиканец указал рукой на дверь и вышел из ресторана. Я вернулся к поджидавшей меня компании и сел за столик. «Ну, я уже подумала, что мы вас больше не увидим», — сказала Моник. «Он ушел?» «Думаю, что да», — ответил я, не совсем веря, что этот дурак отказался свести со мной счеты и мысленно послал его к черту. «Спасибо, Шел», — поблагодарила меня Баф. «Не стоит», — ответил я. «Шел, а почему он показал на дверь?» — спросила Моник. Я посмотрел на нее, но ничего не ответил. Переспрашивать она не стала. Мы вернулись к теме нашего разговора, прерванного наглым мексиканцем, но оживленной прежней беседы у нас не получалось. Я уже начал постепенно успокаиваться, но тут увидел, что этот болван вернулся в ресторан. Он подошел к продавщице сигарет, пошептал девушке на ухо и сунул ей что-то в руку. Та кивнула, посмотрела в нашу сторону и взглянула на часы. После ухода мексиканца продавщица, как я заметил, стала то и дело поглядывать на свои наручные часы. Спустя некоторое время она подошла к нашему столику и остановилась около меня. В руке продавщица держала сложенный листок бумаги. «Мужчина, с которым вы недавно разговаривали, просил меня передать эту записку блондинке», — обратилась она ко мне. Я взял листок, поблагодарил ее, и она ушла. Хоть записка предназначалась для Баф, я развернул ее и пробежал глазами. Этот подонок вызывал Баф на улицу, чтобы поговорить с ней наедине. Последующий текст записки пестрел всякими непристойными выражениями. Разорвав записку на клочки, я сжег ее в пепельнице и поднялся из-за стола. «Через пару минут я вернусь», — сказал я. Все разом удивленно посмотрели на меня, но ничего не сказали. Я вышел на улицу Генова, где должен был ждать меня мексиканец. Я наивно предполагал, что через пару минут вернусь обратно. Было почти темно, и накрапывал дождь. Мексиканец стоял в ожидании, прислонившись к стене здания, и посматривал на дверь ресторана. Увидев меня, он выпрямился и самодовольно улыбнулся, оскалив зубы. Похоже, он совсем не удивился, что вместо Баф на улицу вышел я. Именно этого парень и хотел добиться, послав записку девушке. Прежде чем выяснять наши отношения на кулаках, я решил сначала с ним поговорить, и оказалось, что с моей стороны это было ошибкой. Как только я направился к нему, он, ни секунды не колеблясь, с решительным видом шагнул мне навстречу. Приблизившись ко мне, мексиканец сжал левую руку в кулак и резко, словно профессиональный боксер, выбросил ее вперед. Я попытался увернуться от неожиданного удара, но не совсем удачно. Его кулак скользнул мне по уху. Ответный удар левой я нанес мексиканцу в живот, а когда он согнулся, ребром правой ладони врезал ему по почкам. Прикрывая рукой солнечное сплетение, я начал наносить ему один удар за другим. Неожиданно что-то чиркнуло по моей скуле. И через мгновение я почувствовал в плече острую боль. Моя левая рука повисла, словно парализованная. Мой противник уже готов был свалиться с ног, и до меня не сразу дошло, что этот внезапный удар я получил сзади. Поняв, в чем дело, я, не разжимая правого кулака, резко развернулся и увидел перед собой высокого мужика, взметнувшего над своей головой дубинку. Мой удар пришелся ему прямо в зубы. Тот, хоть и не отключился совсем, сначала осел, помотал головой, выплюнул на землю пару выбитых мной передних зубов и снова поднялся на ноги. Только теперь мне удалось рассмотреть моего второго противника. Одет он был в униформу. Сомнений быть не могло, это был полицейский. Тут я вспомнил, что у меня за спиной остался тот малый из ресторана. Но это уже было неважно, поскольку вокруг я увидел несметное количество полицейских. Они, наставив на меня свои пистолеты и угрожающе размахивая дубинками, неистово что-то кричали по-испански.